Глава 29. Томас позвонил в дверь ровно в 9 часов утра. Не успела я открыть ему, как вслед за ним прибыл мой адвокат. Томас поздоровался и поцеловал меня в щеку. «Мелани, вы прекрасно выглядите. Вы говорите это только потому, что никогда раньше не видели меня с Талией. А еще я замазала тональным кремом круги под глазами. Иначе бы вы с криком, что увидели привидение, прыгнули прямо с веранды под колеса машин». При слове «привидение» Томас подмигнул мне и шагнул в дом, а я поздоровалась с адвокатом. Стерлинг Зербе был высоким мужчиной лет под 50, рано посидевший с телосложением бывшего футболиста, кем, по словам моего отца, он и был. Несмотря на разницу в возрасте, их с моим отцом связывала любовь к родному Чарльстону, когда оба служили в армии в Германии. Он поцеловал меня в щеку. «Когда я познакомлюсь с младенцами?» — спросил он. «Сейчас они спят, но я почти уверена, что один из них проснется в течение часа, хотя бы потому, что, согласно графику, который я составила для них, они не должны проголодаться еще часа через 3». Адвокат растерянно улыбнулся, кивнул и вошел в холл. Пожав руки обоим мужчинам, Джек провел их в гостиную, где миссис Хулихан уже поставила кофе и пончики. Я заметила отдельный поднос рядом с радионяней, по всей видимости, предназначенной для кормящей матери, находившейся среди нас. На нем был высокий стакан воды со свежим лимоном и неаппетитный кекс с отрубями. На фоне аппетитных пончиков он был как Золушка, рядом с ее некрасивыми сводными сестрами. Благодаря Джеку-младшему и его ненасытному аппетиту я могла не отказывать себе в калориях, если бы не одно «но». Эти калории поступали из источников, которые бывали тщательно изучены и одобрены моим личным отрядом пищевой полиции. Как только Томас сел, он потянулся за пончиком и, откусив, принялся медленно жевать, закрыв глаза. «Это явно из кафе-кондитерской на Кинг-стрит. Лучшие пончики на планете. И поверьте мне, как полицейский, я знаю толк в пончиках». «Естественно», — сказал Джек, проигнорировав сладкую выпечку, и потянулся к кофе. Я закрыла глаза и втянула в себя аромат кофе, вспоминая, как когда-то могла вливать в себя кофеин ведрами без каких-либо возражений со стороны окружающих. Я взяла кекс и откусила. И пока жевала его, глядя на пончики, пыталась убедить себя, что ем что-то помимо песка. Увы, не сработало. «Итак», — сказал Томас, вытирая салфеткой крошки с губ, «давайте перейдем к делу». Мы со Стерлингом вытащили блокноты и ручки, Томас полез в портфель, который принес с собой, Джек откинулся на спинку дивана с чашкой свежего кофе и закинул одну ногу на другую. Отодвинув тарелки и чашки в сторону, Томас расстелил перед собой на кофейном столике несколько бумаг. «Я много разговаривал с экспертом по ДНК, хотел убедиться, что я все понял правильно и могу объяснить, что к чему без всякой научной тарабарщины». Он поднял глаза и улыбнулся мне. Но меня это не успокоило. Я сидела на краю стула с ручкой в руке и боролась с желанием начать составлять таблицу с планом действий. Невозможность повлиять на ситуацию угнетала, возвращая меня туда, где я была маленькой девочкой, когда, проснувшись утром, обнаружила, что моя мать ушла. «Я просто все разложу и объясню, что там в отчете», — продолжил Томас. «А затем вы можете задавать мне вопросы. Если я не смогу ответить сразу, я обещаю найти ответ. Итак», — сказал он, кладя руки на колени, совсем как учитель, который готов рассказать классу сказку. «Эксперты смогли подтвердить свою первоначальную догадку, что скелетные останки принадлежат ребенку мужского пола. А значит, они смогли сравнить Y-хромосому в ДНК останков с ДНК мистера Вандерхорста и мистера Гилберта». Он сделал паузу и искоса посмотрел на меня. «Совпадения были». Он многозначительно кашлянул. «Это означает, что все трое мужчин — родственники по отцовской линии». Я на миг встретилась взглядом с Джаком и вновь повернулась к Томасу. «Итак, Невин Вандерхорст и Джордж Гилберт — родственники. как и найденный в фундаменте ребенок. Да, похоже на то. Анализ крестильного платья и чепчика, найденных вместе с останками, показывает, что они были изготовлены в начале XIX века, в то время как сами останки примерно на 50 лет моложе, где-то в диапазоне от середины до конца XIX века. Кроме того, исследование черепа показало, что передний родничок еще не зарос, что указывает на то, что на момент смерти ребенку было менее 2 лет. Дальнейшее же исследование скелета показало, что это был, скорее всего, новорожденный. В моей груди как будто застрял тяжелый валун. Так что вполне вероятно, что рассказ Бриджит Монахан Гилберт — правда. Я была в нерешительности. Мне не хотелось что-то беспомощно пропищать, когда я снова заговорю. У этого Уильяма был брат-близнец Корнелиус, которого отвезли на север, где его вырастила другая семья. И Джордж Гилберт, один из его потомков, наследник Вандерхорстов. Я посмотрела на Стерлинга Зербе, тот делал заметки в своем блокноте, а затем он положил ручку и серьезным лицом посмотрел на меня. Это, безусловно, наиболее правдоподобное объяснение, какое можно сделать из научных данных, и, скорее всего, именно на него будут ссылаться Гилберты, если обратятся в суд. Должен признать, доказательства довольно убедительны, но это не значит, что у вас нет контраргументов. Дом принадлежал мистеру Вандерхорсту, и в своем завещании он оставил его вам. Здесь нет однозначного истца и ответчика. «Есть еще что-нибудь?» — спросил адвокат, повернувшись к Томасу. «О, да! И вот тут начинается самое интересное. Эксперты также смогли извлечь из скелетных останков, а также из останков мистера Вандерхорста, митохондриальную ДНК, ту, что передается по материнской линии. Так вот, между мистером Вандерхорстом и детскими останками не было совпадения митохондрий, что означает, что они родственники только по отцовской линии. Мы также сравнили их митохондриальную ДНК с ДНК мистера Гилберта». «И?» — спросила я. Неким чудом мой голос даже не дрогнул, чего я очень опасалась. «Его митохондриальная ДНК соответствовала найденной в останках, но не ДНК мистера Вандерхорста». Я положила ручку и потерла усталые глаза, не зная, отчего я так плохо во все врубаюсь. Наверное, от недостатка сна, решила я. «И что все это значит?» Томас подтолкнул в мою сторону лист бумаги. Это была таблица с 3 прямоугольниками вверху. Первый был помечен словом «Останки», второй — Невин Вандерхорст, а третий — Джордж Корнелиус. Все 3 были соединены стрелками 2 разных цветов. Значение цвета объяснялось внизу цветными квадратиками. Красный соответствовал митохондриальной ДНК, желтый — Y-хромосоме. Нечто похожее могла нарисовать и я сама, понимая хотя бы половину того, что только что сообщил нам Томас. Несмотря на бурление в животе, я невольно улыбнулась ему и подумала, а не стоит ли нам сделать анализ ДНК. Вдруг окажется, что нас разделили при рождении. Приложив к таблице указательный палец с коротко остриженным ногтем без лака, чтобы, меняя подгузник, ненароком не поцарапать нежную детскую кожу, я провела им по красным и желтым линиям, соединявшим прямоугольник, помеченный как останки, с другим с надписью «Корнелиус». «Итак, эти 2 связаны как по линии матери, так и по линии отца. Мы также знаем, что Корнелиус родился в 1860 году, и останки относятся примерно к этому же периоду времени. Значит, они могут быть родными братьями». Джек сел рядом со мной и, положив одну руку мне на спину, другой провел по желтой линии, соединяющей все 3 прямоугольника. «И все 3 связаны по отцовской линии». Томас кивнул. «Верно». Казалось, мой мозг был затянут в тугой узел. Однако я вдруг почувствовала, что путы начали ослабляться. «Значит, они не тройняшки», — сказала я. Стерлинг продолжал строчить в своем блокноте. Томас снова наклонился, чтобы посмотреть на таблицу. «Нет, потому что лишь 2 из них родственники по материнской линии. Мне в голову пришел один сценарий, который мог бы все объяснить. Возможно, пара близнецов родилась примерно в то же время, что и единственный ребенок. От одного отца, но от двух разных матерей. Я на мгновение задумалась. Но разве ДНК не может сказать нам, что это близнецы? Нет, если они были разнояйцевыми. У разнояйцевых близнецов есть собственная ДНК, как у обычных братьев и сестер. Воздух вокруг меня, словно рябь на тихом озере, всколыхнул тихий детский плач. Но и не из радио няни. «Ты слышал?» — тихо спросила я, поворачиваясь к Джеку. «Как будто плачет ребенок». «Нет», — ответил он, — «один из наших». Я покачала головой, слишком поздно сообразив, что Томас и Стерлинг тоже слышат наш разговор. «Похоже, в наш сад часто приходит бездомный котенок», — пояснила я специально для Стерлинга. «И громко мяукает», — напоминает плач ребенка. Адвокат кивнул и вернулся к своим записям. А вот Томас откинулся на спинку стула и, кажется, отлично меня понял. Зазвонил мой телефон, который я еще раньше положила на журнальный столик. Я посмотрела на экран. «Это Ивонна. У меня не было возможности позвонить ей. Подождите секунду, я скажу ей, что перезвоню, когда мы закончим». Джек положил руку мне на локоть. «Нет, тебе лучше ответить. Она явно звонит по поводу Вандерхорстов и, возможно, объяснит, что происходит». Я кивнула, быстро извинилась и вышла в холл. «Привет, Ивонна, я получила ваше сообщение сегодня рано утром и хотела позвонить вам, но у меня не было возможности. А я знаю, как вы заняты малышами, но я слишком взволнована, и мне не терпится поделиться информацией. Боюсь, если не расскажу ее кому-нибудь прямо сейчас, то взорвусь. Обещаю, это займет всего минуту». Я представила, как ее жемчуга, очки для чтения, элегантные туфли разлетаются к стенам и потолку огнеупорного здания, и подавила смешок. «Нет, нет, лучше не надо. И вы позвонили в идеальный момент. Мы только что обсуждали родство членов генеалогического древа Вандерхорстов. И я надеюсь, что у вас есть информация, которую можно добавить к обсуждению». Нечто вроде сплава ужаса и адреналина помчалось по моим венам, наполняя меня странной смесью страха и надежды. «Говорите, Ивонна, я слушаю». Я легко представила, как она хлопает в ладоши. «Меня сводило с ума, что я не могу найти девичью фамилию второй жены Джона Вандерхорста. Шарлотты, чтобы подтвердить, что это та самая Шарлотта Прингл, подруга Камиллы, спутница их медового месяца. Два дня назад мне пришло в голову, что я смотрю на проблему не под тем углом. Как однажды сказал мне Джек, иногда нужно перевернуть вопрос и подойти к нему с другой стороны. Что я и сделала». Я украдкой заглянула в гостиную. Мужчины уже налили себе по второму кофе. «Я понятия не имею, о чем вы, Ивонна. Так что вы нашли?» Она продолжила, как будто я ничего не сказала. «Когда я не смогла найти в архивах ничего, кроме объявления о свадьбе или приглашении, я подумала, что придется вас разочаровать. Мол, я пришла с пустыми руками. Разумеется, учитывая, что Джон женился почти сразу после смерти первой жены, это могла быть очень скромная церемония, которая не освещалась в газетах. К тому же, это было начало гражданской войны, и большинство новостей, конечно же, были о ней. Как бы мне ни хотелось приписать себе честь открытия следующего лакомого кусочка, на самом деле я наткнулась на него случайно, когда искала объявление о свадьбе. Так вот, я нашла приглашение на собрание женского вспомогательного клуба, где предполагалось обсудить изготовление бинтов для славного дела. Ивонна выдержала театральную паузу. И оно состоялось в доме Шарлотты Прингл Вандерхорст, Тред-стрит, дом 55. Во рту у меня пересохло. Значит, это та самая Шарлотта, и она вышла замуж за мужа своей лучшей подруги через год после ее смерти. Да, но, как я упоминала ранее, тогда это было в порядке вещей. Но есть и куда более необычная информация о Шарлотте Прингл Вандерхорст, которая станет вам ясна, как только я скажу, почему я была просто обязана позвонить вам. Я уже почти представила себе, как она подпрыгивает от нетерпения. Затем мне нужно было выяснить, есть ли связь между Шарлоттой и доктором Принглом. То, что лучшая подруга Камиллы носила ту же фамилию, что и ее врач, согласитесь, это слишком странное совпадение. Я перевернула проблему вверх тормашками, и мне стало ясно, куда мне смотреть. Я поняла, если Шарлотта и Камилла были настолько близкими подругами, что Шарлотта сопровождала пару во время их медового месяца, то наверняка Шарлотта была и на свадьбе Камиллы. И как только я не подумала об этом раньше, Джон был Вандерхорстом. Так что это наверняка была грандиозная светская свадьба с объявлением в газете. И вот оно, объявление о свадьбе Камиллы и Джона в газете. В нем в качестве подружки невесты упомянута мисс Шарлотта Прингл, дочь доктора и миссис Роберт М. Прингл. Почувствовав на себе чьи-то глаза, я обернулась на гостиную, но нет. Трое мужчин все так же пили кофе и разговаривали, не обращая на меня внимания. «И что потом?» — спросила я, наблюдая, как мое дыхание холодным облачком поднимается к потолку. «Что ж, я знала, что вы спросите меня, не тот ли доктор Прингл подписал свидетельство о смерти Камиллы. Так вот, я вновь погрузилась в архивы, на сей раз в поисках информации о больнице штата Южная Каролина в 50-х и 60-х годах 19 века». Она снова замолчала, и я тотчас спросила: «И что вы нашли?» Я закрыла глаза, надеясь, что она заговорит быстро, потому что по коже моей головы уже пробежали колючие пятки страха. «Книгу, написанную одним из врачей сумасшедшего дома, и в ней есть краткий пассаж про доктора Прингла и его ассистента». Я услышала в ее голосе торжествующую улыбку. «Его дочь Шарлотту!» Она работала вместе с отцом. Я зябко поежилась в своей тонкой блузке с длинными рукавами, краем глаза наблюдая, как наверху лестницы начало образовываться небольшое облако пара. Да, автор хвалил ее ум и способности, хотя она и была женщиной. По его словам, отец хорошо ее обучил. Ей даже было разрешено давать пациентам лекарства без присмотра врача. И вообще, она оказывала на них успокаивающее воздействие. Стало так холодно, что мои легкие как будто сжались. Мне стало трудно дышать, у меня на глазах облако пара начало принимать очертания женщины. Я тотчас вспомнила отрывок из письма Бриджит Гилберт. После короткого разговора, которого я не слышала, дочь доктора, выполнявшая роль его помощницы, завернула ребенка в одеяло и передала его мне. Она сказала, что это счастье, что его мать от боли потеряла сознание и не проснулась, чтобы увидеть этот ужас. «Спасибо, Ивонна», — прошептала я в трубку. «Я должна идти, кто-то из детей». Я нажала кнопку отбоя. Мой взгляд был прикован к тому, что предстало моему взору. На женщине, стоявшей наверху лестницы, было длинное платье с плотно прилегающим лифом и пышной юбкой в форме колокола. Высокую горловину платья украшала овальная камея. Темно-каштановые волосы были зачесаны назад. На висках свисали локоны. Она была плотной и такой реальной, что на какой-то миг я подумала, что она вторглась к нам с улицы, пока не заметила вместо глаз пустые глазницы. Я окаменела. Я не могла сдвинуться с места, как будто ее пустой взгляд приковал меня к полу. И тут меня пронзила ужасающая мысль. Она стоит между мной и моими детьми. Объятая ужасом, я задрожала, но, вспомнив, что мне только что сказала Ивонна о предательстве подруги, заставила себя заговорить. «Камилла?» Воздух вокруг меня шипел и лопался пузырями. Привидение дрогнуло и потускнело, и я смогла сделать шаг к лестнице. Она повернулась и пошла по коридору к открытой двери спальни, где спали мои дети. «Джек!» — крикнула я, готовая разрыдаться, и бросилась вверх по лестнице. Джек устремился за мной следом. Призрак на моих глазах приблизился к моей двери, паря примерно в футе над полом, словно грозовая туча, готовая вот-вот пролиться дождем. Я бежала по лестнице, но это было похоже на бег во сне. Мои ноги как будто увязли в патоке, и я не могла их быстро передвигать. Джек догнал меня в тот момент, когда дверь перед призраком захлопнулась, не давая ей войти в комнату. Я бросилась к ней, теперь уже со всех ног, как вдруг ощутила лютый холод. Это я пробежала сквозь нее. Когда же я обернулась, она уже полностью исчезла, лишь на моей коже осталось дыхание холода. Джек уже поворачивал дверную ручку. Сначала та не поддавалась, но со второй попытки легко повернулась, и дверь в комнату распахнулась. Мы бросились к двум колыбелям, где между спящими детьми посапывал генерал Ли. Воздух был насыщен ароматом роз. Я без сил упала на колени и вытянула руки поверх каждой колыбель, такая же опустошенная, как будто я только что родила снова. «Спасибо, Луиза», — сказала я комнате. Мои мысли летели кувырком. Луиза защищала нечто драгоценное, то, что Камила считала своим. И неким образом Джек, я и дети оказались в центре борьбы, которую я не понимала и не знала, как закончить.